13. Знают ли молодые люди все, что следует им знать? Говорят американские профессора университетов, рассеянных по Соединенным Штатам, жалуются на отсутствие идеалов у своих слушателей. Могу утешить этих почтенных служителей науки уверением, что на то же самое жалуются их коллеги и у нас в Европе. Знаю, что это утешение плохое, но, по-моему, лучше иметь что-нибудь хоть плохое, чем совсем ничего. В самом деле, еще не так давно я имел случай познакомиться с двумя гейдельбергскими профессорами. И они оба в один голос изливали свою скорбь по поводу отсутствия идеалов у нынешней молодежи. Но мне думается, что тут существует маленькое недоразумение. Я не могу представить себе, чтобы современная молодежь совершенно была лишена всяких идеалов. Вернее всего, суть дела в том, что идеалы молодежи не сходятся с идеалами профессоров, успевших выработать себе другие, более возвышенные в течение своей более продолжительной, а потому и более богатой знаниями и опытом жизни. В общем, я вполне сочувствую господам-профессорам, потому что сам когда-то находился в их положении. Я отчетливо помню тот день, который мне стукнуло ровно 12 лет, то есть день моего, так сказать, полусовершеннолетия. Помню, какую бурную радость доставила мне в этот день мысль о том, что теперь моим родителям придется брать для меня уж полные билеты на проезд. Цирк, театр, словом, повсюду. Следовательно, хоть в этом отношении я мог считать себя наравне со взрослыми. Вечером пожаловала к нам в гости одна наша дальняя родственница и привела с собой своих трех отпрысков: шестилетнюю девочку, потом нечто златокудрое, но поменьше, украшенное кружевным воротником, и очень притязательное, рекомендованное нам мальчиком, и нечто еще совсем маленькое, принадлежавшее неизвестно к какому полу. Эти три сокровища и были переданы на мое попечение. «Ты теперь уже большой», — сказала мне мать, — «смотри за этими крошками, чтобы им было весело, и береги их. Можешь пойти с ними гулять, но, разумеется, недалеко и не к пруду, понимаешь? Старайся показать, что с этих пор ты будешь умный, и на тебя можно будет надеяться». Мелюзге было внушено их собственной матерью, чтобы они слушались меня во всем, чтобы не пачкались, не рвали свои одежды и не баловались. Лишь только все эти наставления окончились, мы поспешили воспользоваться позволением гулять. Хотя я и сам был еще невелик, но уже лишился способности входить в интересы малолетних, в особенности тех, которые были втрое и вчетверо моложе меня. Между мною и доверенной мне мелюзгой была та же разница в мировоззрениях, какая существует между 20-летними студентами и 40-летними профессорами. В то время я увлекался пиратами, поэтому и сам пожелал быть пиратом. Мать велела избегать пруда, но я не придал значения этому предостережению. Не впервые было мне вступать в ближайшее соприкосновение с этим прудом, и всегда обходилось вполне благополучно. Так чего же стесняться теперь, когда мне пошел уже 13-й год, и сам закон признал меня, хотя и в билетном отношении, равноправным со взрослыми. Возле пруда, к которому я стремглав и пустился, предоставляя своим спутникам ковылять за мною, как им будет угодно, находился разный строительный материал, между прочим, и доски. День был праздничный, рабочих не было, следовательно, нам никто не мог помешать. Мой план состоял в следующем — соорудить плот, посадить на него всю маленькую компанию и выплыть на середину пруда. Потом напасть на нее, отнять у девочки монету, которая была у нее в кармане и которую она мне показывала, после этого предоставить плот с его живым грузом на волю судьбы, а самому вплавь перебраться на берег. Эта картина рисовалась моему воображению в самых упоительных красках. Сначала и мои спутники не имели ничего против такой игры. Даже самый маленький пол которого мне все еще был неизвестен, выразил свое одобрение чем-то похожим не то на смех, не то на рев. Но когда мы подошли к пруду и заглянули в его темные воды, в которых что-то шевелилось и плескалось, то вся мелюзга с испуганным криком отбежала назад и слышать не хотела об игре в пираты. Тогда я предложил поиграть в краснокожих. Мои спутники должны были улечься на мешках с известью, оставленных посреди начатой постройки, а я змеей поползу к ним по густой траве и подожгу стройку. Потом буду прыгать и скакать вокруг пожарища, размахивать над головой томагавком и испускать торжествующие крики, глядя на тщетные усилия бледнолицых выбраться из своего горящего жилища. Но и это не вышло. Девочка только глядела на меня широко раскрытыми от ужаса глазами и мотала головой. Нечто в кружевном воротничке заорало благим матом, а крохотная неопределенность даже сделала было попытку убежать к маме, но тут же растянулась, споткнувшись о пару тесин, и завизжала, как поросенок. Девочка бросилась поднимать и успокаивать упавшего и заявила мне довольно серьезным тоном, что если я буду так пугать ее и ее маленьких братьев, то она никогда больше не пойдет со мной играть и пожалуется нашим папам и мамам. Последняя перспектива вовсе не улыбалась мне, поэтому я довольно искусно для моих лет скрыл свою досаду и предложил девочке и ее братцам самим выдумать игру. Одно только несколько утешило меня в этих неудачах, что в лице самого младшего из членов нашей компании я имею дело также с мальчиком. Девочка решила, что будут играть в папу, маму и деточек, но только где-нибудь в другом месте, а не возле этого противного пруда и этих противных досок, кирпичей и прочей гадости, потому что здесь можно упасть, запачкаться, разорвать одежду и вообще подвергнуться всевозможным опасностям. Предложенная игра мне была совсем не по вкусу, я давно уже перерос такие детские игры. Но она нравилась моим маленьким компаньонам, которые категорически отказались играть во что-нибудь более возвышенное. Я волей-неволей должен был уступить им. Положим, малышам было внушено, чтобы они слушались меня как старшего, однако, поразмыслив немного, я пришел к заключению, что едва ли похвалили бы меня, если бы я насильно заставил их делать то, что чего доброго могло окончиться для них не совсем приятно, и снизошел до их слабости, согласившись играть папу. И мы всей гурьбой перебрались в наш сад, где я вскоре вошел в новую роль, и вечер окончился у нас, к общему удовольствию, довольно весело, а главное, вполне благополучно. Повторяю, что, вспоминая этот день, я вполне могу войти в положение профессора, который может найти известные точки соприкосновения со своими молодыми слушателями только в том случае, если решится опуститься немного до их степени понимания, до их идеалов. В 6 лет я тоже, всякой другой игре, предпочитал игру в папу, маму и деточек, а в 12 я находил ее ужасно глупой, потому что увлекся другими идеалами и мог именно только снисходить к тем, которые еще не доросли до них. 8 лет спустя мне было поручено проводить в Швейцарию одного из моих многочисленных кузенов, бойкого 12-летнего мальчугана, и сдать его там в пансион. Сопутничество этого юного родственничка испортило мне все удовольствие моей первой континентальной поездки. Париж он нашел в высшей степени гадким местом, а про парижанок сказал, что они даже одеваться не умеют, напяливая такие узкие платья, что походят на лошадей со спутанными ногами. Великолепных германок, ростом и лицом походивших на юнон, он обозвал откормленными двуногими коровами. И все в таком духе. Я был очень рад, когда наконец сдал этого юнца, которого про себя охарактеризовал безнадежным варваром, с рук на руки директору одного из женевских пансионов. Требовать от подростка, чтобы он любил учиться и понимал прелести высшей культуры, то же самое, что ожидать от него, чтобы он отдавал преимущество старому кларету перед вишневой настойкой, подслащенной сахаром. Ценить по достоинству благо высшей культуры дано не всякому. В сущности, я, разумеется, согласен с господами профессорами. Я также нахожу, что знания, развивающие наблюдательность, ведущие к размышлениям, служат самым лучшим багажом для путника по земной юдоли. И желал бы сам иметь его побольше. Быть в состоянии наслаждаться красотами хорошей картины несравненно выше, чем обладать только средствами купить ее. Я готов вперед согласиться со всеми доказательствами, которые могут быть приведены господами профессорами в пользу идеализма. Но ведь мне теперь уже не 14 лет. Тогда и я находил, что все профессора мелят ерунду. Я знал в то время одного старого, худого и сморщенного, как копченая селедка, очкастого профессора, жившего в нашем соседстве, и, несмотря на свои знания, он не был моим идеалом. Он говорил мне, что на каком-то древнегреческом языке, о котором тогда я не имел никакого понятия, написаны вещи, долженствующие привести меня в восторг. Но я совсем не интересовался написанными на неизвестных мне языках вещами, когда не перечитал еще всего капитана Мариетта, Вальтер Скотта и многих других авторов, писавших на моем родном языке. Чем, например, мог прельстить меня Аристофан, высмеивающий в своих комедиях политические учреждения своей страны, переставшей существовать чуть не 2000 лет тому назад, когда у меня под боком были комедии современных писателей и театры, где разыгрывались эти комедии. Однако, желая доставить хорошему знакомому моих родителей некоторое удовольствие, я достал себе переводы греческих классиков и нашел, что они лучше, чем я думал. Особенно понравился мне старикашка Гомер, несмотря на то, что он, по-моему, слишком уж все размазывает. Заинтересовался я и римским Овидием, который показался мне не хуже нашего Робинзона. И вот при следующей встрече с профессором я не без гордости сообщил ему, что читаю греческого Гомера и римского Овидия. «Но как же ты, дружок, можешь читать их, когда не знаешь ни по-гречески, ни по-латыни?» — изумился старик. «Но ведь они переведены на наш язык. Я узнал о переводе от других, потому что вы никогда мне не говорили об этом», — ответил я. Профессор разразился длиннейшей речью, в которой старался доказать мне, что читать что-нибудь в оригинале или в переводе — две вещи совершенно разные, потому что в каждом языке есть такие тонкости, которых и самый талантливый переводчик не всегда в состоянии передать. Для того, чтобы уразуметь эти тонкости, необходимо знать в совершенстве тот язык, на котором они написаны. Утешение мне профессор добавил, что точное знание обоих древних языков достигается затратой каких-нибудь 7-8 лет. Каковая затрата ничего не значит для того, перед кем еще целая жизнь. Все это было, разумеется, очень верно и убедительно, но, тем не менее, не вызвало во мне тех чувств, каких, очевидно, ожидал профессор. Я попросту нашел, что тратить 7-8 лет только на то, чтобы потом иметь возможность ознакомиться со всеми тонкостями Гомера и Овидия, не стоит труда. Но, повторяю, я тогда был 14-летним мальчиком. Потом и я научился понимать, что самая лучшая копия не стоит оригинала. Господа профессора находят, что молодежь слишком материально лишена высших идеалов. Это верно. Во времена своей молодости я также не желал быть идеалистом, вынужденным ютиться чуть не на задворках какого-то темного переулка, где жил этот почтенный любитель классической литературы и несомненный идеалист, ни во что считавший жертву 7-8 лучших молодых лет ради возможности читать в подлиннике Гомера и Овидия. Нет, я мечтал тогда жить в красивом доме на одной из самых блестящих улиц иметь верховую лошадь, носить дорогое платье, есть и пить, что и сколько мне будет угодно, жениться на первой красавице в мире, видеть свое имя восхваляемым в газетах и быть предметом зависти для других. Таковы были мои тогдашние идеалы. Скорбите об этом и жалуйтесь на это сколько хотите, господа профессора. Но пока человеческая натура останется такой, какой она была и есть до сих пор, молодежь не будет знать других идеалов. Знаю, что эти идеалы неизменны, чисто материальные, но что же делать? Может быть, так и нужно, может быть, мир не двигался бы вперед, если бы молодежь была настроена на ваш образец. Благодаря тому, что юнцы мечтают о богатстве и славе, они так страстно и бросаются в борьбу за эти блага. Ради только мечты об осуществлении своих грез, о блестящем будущем, они строят города, проводят рельсовые пути, добывают золото из недр земли, делают великие открытия и изобретения. Но и для них наступает день, когда они сознают, что погоня за богатством и славой — очень глупая игра, что старание сделаться миллионером — еще более скучное занятие, чем уже быть им. Так, но пока настанет этот день, мировая работа уже делается. Господа американские профессора, их-то жалобами я главным образом и руководствовался, начав настоящее рассуждение, опасаются, что артистическое развитие Америки далеко не на должной высоте. Я опасаюсь, что оно и во всех других странах, по крайней мере, в большинстве их, стоит ниже, чем было бы желательно. Но не надо забывать, что даже афиняне писали свои драмы между кулачным боем и состязанием в быстроте бега. Трагедии Софокла и Еврипида давались в виде лишь, так сказать, приправы к атлетическим и боксерским представлениям. Америка же еще очень молода и пока находится в стадии приобретательной горячки. Сделается постарше, тогда и она вступит в стадию созерцания. Мне кажется, она близка к этому. И американцы, того и гляди, скажут своей старшей мамаше Европе что-нибудь вроде следующего. «Ну, дорогая мамочка, можешь быть вполне довольна нами. Мы недаром уходили от тебя за море. Мы там все время трудились в поте лица и заработали столько, что теперь нам с тобой, дорогая мамочка, нечего бояться умереть с голода. Теперь и мы можем побаловать себя искусствами, которые ты всегда так любила, но которыми нам до сих пор совсем не было времени интересоваться. Если мы, быть может, ничего не поймем в них сами, то поверим тебе на слово и охотно заплатим столько, сколько ты назначишь за все, что пожелаешь продать нам. Кстати сказать, старушка Европа и теперь уже имеет выгодную покупательницу в лице своей дочки Америки. Несколько времени тому назад мне пришлось разговориться в одном клубе с известным комиссионером по продаже картин. И я спросил его, чьи теперь картины будут у вас в ходу? «Хопнера», — ответил он, подмигнув мне левым глазом, точно намекал на какую-нибудь особенную пикантную тайну. «Хопнера», — повторил я, припоминая это имя, — «Хопнер. Не слыхал о таком художнике. Это совсем что-то новое для меня». «Да и для других тоже, но это ничего не значит». С тем же подмигиванием подхватил комиссионер. «Через какой-нибудь год это имя, как говорится, намозолит вам всем глаза. Имена всех тех художников, которыми сейчас пестрят газеты и журналы, начали уж приедаться. Пора заменить их новенькими». Хе-хе-хе. Засмеялся он, потирая руки и любуясь моими усилиями понять смысл его слов. В конце концов, я все-таки понял этот смысл и сказал, «Значит, вы дешево приобрели произведения этого неизвестного художника и надеетесь с большим барышом сплавить их за океан?» Он снова подмигнул, хихикнул и, хлопнув меня по плечу, весело проговорил, «Радуюсь вашей догадливости, но, — продолжал он другим тоном, — суть не в том, чтобы дешево купить и дорого продать. Это было бы уж чересчур просто. Нет, дело ведется гораздо тоньше. Вот, положим, наметил я в будущей знаменитости Хопнера, которого открыл совершенно случайно. Вещички его, впрочем, не дурные, стоят поощрения. Купил я их несколько штук. Завтра найду какого-нибудь писаку, который еще не оперился, и которому все равно, что не писать, лишь бы получить за это мзду. Ну вот он и состряпает мне хвалебную статейку картинам Хопнера. На другой день разыщу еще такого же писаку, который в пух и прах разругает Хопнера и его хвалителя. Разгорится полемика, которая мне уже ровно ничего не будет стоить, потому что редакции, заинтересованные этим спором, сами будут раскошеливаться. Одни в пользу хвалителей Хопнера, другие в пользу его хулителей. И не успеем мы оглянуться, как вся печать затрубит о небывалом таланте Хопнера и начнет уже копаться в его частной жизни, биографию ему придумывать. Да и я не останусь в накладе. То, что купил, скажем, за 100 фунтов, на аукционе пойдет за 1000. А там, глядишь, презренный металл так и посыплется, как листья с деревьев осенью, за намалеванные Хопнером холсты. Я ведь американский миллионер, привлеченный шумом, созданным вокруг имени, о существовании которого несколько месяцев тому назад никто и не знал, и будет ожидать как великой милости, чтобы художник пустил его в свою мастерскую и, предварительно вдоволь поломавшись перед ним, продал ему хоть какую-нибудь дрянь на вес золота. «Вы навели меня на прекрасную мысль», — заметил я, когда мой разоткровенничавшийся собеседник закончил свои излияния и вторично потрепал меня по плечу. «Завтра же отыщу этого будущего великого маэстро и куплю у него...» «Хе-хе-хе!» — разразился комиссионер, держа себя за жирные бока. «Опоздали, сэр, опоздали! Я выдаю свои тайны только тогда, когда они уж безвредны, и весь мир может их знать. Впрочем, нет, — похватился он, — прошу вас понимать меня не в слишком прямом смысле. То, что я намерен предпринять относительно делания славы своему новому протеже, конечно, лучше должно остаться между нами, иначе вы испортите мне все дело, а этого вы, как благородный человек, конечно, не захотите сделать. Что же касается покупки у Хопнера картин, дело кончено. Что было у него, теперь находится уже у меня. А что он напишет еще, тоже может считаться моим. Таковы наши условия. Имени комиссионера я не назвал, имя художника заменил другим, поэтому может считаться, что я ничьей тайны не выдал».